То декабрьское утро я не нашел слов, способных победить твое отчаяние и поддержать твою абсурдную надежду спасти жену ценой собственной жизни. Я смотрел на твои покрасневшие глаза, всклокоченные волосы, плохо выбритые щеки и забрызганный зубной пастой халат. Ты погрузился в пучину отчаяния, но при этом помолодел на 10 лет. Снова сел за руль, покупал продукты, стирал, пылесосил и категорически отвергал мои предложения о помощи, хотя перфекционистка-жена совершенно отстранила тебя от хозяйственных забот. Впервые в жизни я чувствовал себя незваным гостем. Ты ушел в себя, отстранился, наглухо закрылся. Я отменил все дела в Париже, приехал заботиться о тебе, но сделать мог одно — следить, чтобы ты в разгар зимы не надевал мокасины на босу ногу. Я, наконец, осознал, как сильно ты любишь мою мать. И в твоей боли, твоем самоотречении, в этой решимости выторговать у Бога ее жизнь в обмен на свою, я был лишним. Я не думал обижаться, словно оказался, как когда-то в детстве, перед дверью вашей спальни, подслушивая объявление о твоем грядущем самоубийстве. И тогда я тебя понимал. Сейчас тебе было не до меня, и сейчас я мешал тебе, сковывал тебя. Ты хотел полностью отдаться своим молитвам и преуспеть в своих переговорах с Богом. И у тебя все получилось. Господь удовлетворил твое прошение только наполовину. Не отнял твою жизнь, а позволил воочию увидеть сотворенное им чудо. А вот хирург моей матери был сражен на повал. Инкапсулированная опухоль, за 2 недели выросшая до размеров мяча для игры в регби, оказалась доброкачественной. Треть печени пришлось удалить. Но мама за месяц встала на ноги и выздоровела. Никаких осложнений. Ни физических, ни моральных, ни особого режима, ни диеты. Правда, мама слишком рьяно взялась восстанавливать форму с помощью гимнастики и заработала грыжу. Снова легла в клинику, где ее подлатали, и продолжила в том же ускоренном темпе. Через 30 лет после твоего чудесного исцеления мама исполнила нам его ремейк. Вы всю жизнь, с самой первой встречи, активно влияли друг на друга, не только не теряя при этом собственной индивидуальности, но усиливая ее, каждый по-своему. Ты предавался воспоминаниям, так же неустанно, как неустанно садовник перекапывает землю. Она развивала в себе исключительную способность забывать все, что мешает двигаться вперед, убирала прошлое, как крошки со стола, готовя его к перемене блюд, убрать и забыть. Но после твоей смерти ей расхотелось убирать. Она не способна забыть, теперь ей это не нужно. А я чувствую себя столь беспомощным, как тогда, в декабре 2000 года, когда ты в одиночку сражался за ее жизнь. Я плод вашего союза, но не его венец. У вас своя история, и я всегда знал, что мне тебя не заменить, но разве что в очень малой степени. Теперь, когда я еду на юг и, как черепаха, свой панцирь, тащу с собой работу, а без 11:45 по привычке спешу освободить стол в столовой, бывший главным полем вашей битвы. «Рене, да убери же, наконец, свои папки, дай мне накрыть обед». Она говорит: «Не нужно, оставь. Если бы ты только знал, как я скучаю по беспорядку, который устраивал твой отец». В ее голосе звенят слезы, и она расставляет тарелки и еду среди моих бумаг. «Ты, должно быть, ликуешь, глядя на нас оттуда». «Не знаю, утешит ли эта книга твою возлюбленную. Я на это надеюсь, но иллюзий не питаю. Если преуспею, мама еще острее ощутит твое отсутствие. Если нет, она всего лишь узнает несколько дополнительных фактов из нашей общей биографии, которые, в лучшем случае, сначала ее шокируют, а потом заставят улыбнуться. Что она узнает? Что я 8 лет заменил ее двойником, а 32 года спустя мы решили очистить холодильник и выбросили в помойку все, что она нам оставила, и солгали ей, когда она вышла из наркоза, и первым делом спросили: «Ну что, вкусно было?» «Восхитительно», — не раздумывая, ответил ты. Особенно говядина с оливками. И жаркое из фаршированной телятины быстро подхватил я, потому что никакой говядины ты не оставляла. Вот и хорошо, — пробормотала ты и снова погрузилась в сон. Сомневаюсь, что смогу утешить ее, разговаривая с тобой в настоящем времени. Сам знаешь, я делаю это в основном для тебя. У меня есть должок перед тобой. Лежит себе в ящике стола. Я кое-что обещал тебе. Это обещание давно пора выполнить. Ты хотел, чтобы я сделал один подарок людям еще при твоей жизни. Я помню твою просьбу. Ты повторял ее много раз в разные моменты своей жизни, а я был вечно занят, и мне было не досуг. Напиши их историю. Пусть люди все узнают. В глубине души ты остался несчастным маленьким сиротой, который мечтал творить миры словом, но на это не было времени, и ты был вынужден счищать фосфор с крыльев светлячков, чтобы у машинок, которые кормили твою семью, светились фары. Я не так глуп и знаю, почему ты с детства так поощрял мои литературные склонности и развивал фантазию. Хотел сделать своим рабочим инструментом, пишущей машинкой. Давай откроем ящик и достанем голубую тетрадь. Вообще-то, сделанная твоими руками обложка тетради больше всего напоминает экран старого, плохо настроенного телевизора, разделенного на горизонтальные полосы голубого, коричневого и зеленого цвета. Вид у тетради невзрачный, распадающиеся листки склеены скотчем. Тетрадь ты исписал на три четверти в 1969 году, когда лежал в клинике в Савое. Ты оказался последним хранителем воспоминаний о жизни твоей матери и бабушки.